хотя, не жалея сил, выковыриваешь из снега плавник и тащишь к костру. Но даже когда ты согрелся за чаем, пока оставишь палатку, все равно замерзнешь. И адовой мукой кажется залезть нагишом в кукуль, спальный мешок из оленьего меха. Но иначе, как нагишом, в кукуле спать нельзя. Засыпаешь каменным сном, но во сне у тебя точно работает сторожевой автомат. Руками держишь складки кукуля на груди, так как застежек он не имеет. И если придет блажь повернуться на бок, то повертываешься, как в замедленном кино. Знаешь даже во сне, что чуть задел стенку, и на лицо, и на шею упадет пласт иня, и будет таять и стекать к животу. Удивительно быстро ко всему приспосабливаешься. Еще хуже вылезать из мешка утром. Утром мороз под 40, и палатка вся изнутри в толстой шубе ине, и волосы слиплись от ине, и кукуль вокруг головы весь в ледяных сосульках, и одежда, что лежит на полу палатки, тоже вся запружевела, потому что за ночь из нее вышел вчерашний пот. Мы пробовали тогда зажигать в палатке примус. Он мгновенно нагонял жару, и одеваться было тепло. Но тогда ини на палатке тает, она впитывает его и замерзает, как жесть. Уже не согнуть, а если согнешь, так сломаешь. А впереди еще 300 километров безлюдного побережья. Выходит, лучше всего закурить прямо в мешке. И пока куришь, собраться с духом, нагишом выскочить на мороз, натянуть меха и, чувствуя, как леденеет кровь, выбежать на улицу. Синий рассвет висит над побережьем, и скалы черные на белом фоне, и собаки, которые свернулись калачиком, нос закрыли хвостом. Из-под хвоста выглядывает только задумчивый собачий глаз. Почему-то собаки по утрам всегда бывают печально задумчивы. И ты носишься дикими прыжками или сделаешь пробежку вдоль берега, провожаемый ироническими взглядами всей упряжки. И постепенно в тебя входит утренняя радость жизни, радость здорового тела и духа, и пьянящее, как стакан спирта, сознание, что ты достиг своего. Ты полярник и работаешь на собачьих упряжках вдоль побережья, где немного кто из людей бывал, а кто бывал, те вписаны в книгу истории Арктики. И ты уже человеком возвращаешься к заметенному поземкой следу вчерашнего костерища, сбрасываешь шапку, рукавицы и сознанием дела, полярным щегольством, если угодно, разводишь костер. А собаки уже поняли перемену настроя и стали твоими собаками. Вернулись из дебри потусторонней собачьей тоски, подтягиваются, машут хвостами, сладко зевают и ждут утренней дозы еды и утренней дозы ласки. Из-за скал медленно вылазит солнце и начинает искриться снег. Через час будет тепло, и можно ехать в одной нижней кухляночке из пыжика с расстегнутым воротом. Кормежка собак. Я всегда в сытости держал упряжку. И первая кружка черного сладкого до липкости чая. А солнце ползет выше, и скалы из черных становятся разноцветными. Через час в дорогу. Все увязано, упаковано по-хозяйски. А ты от избытка силы не сидишь на нарте, а бежишь рядышком, и мышцы играют, и в голове ничего, кроме счастья, счастья и чувства служебного долга –